В. Какого типа организация нам нужна? Из предыдущего читатель видит, что наша тактика-план состоит в отрицании немедленного призыва к штурму, в требовании устроить правильную осаду неприятельской крепости или иначе в требовании направить все усилия на то, чтобы собрать, сорганизовать и мобилизовать постоянное войско. Когда мы осмеяли рабочее дело за его прыжок от экономизма к воплям о штурме, раздавшемся в апреле 1901 года в номере 6 листка рабочего дела, оно обрушилось, разумеется, на нас с обвинением в доктринерстве, непонимании революционного долга, в призыве к осторожности и тому подобным. Примечание. Листок рабочего дела — не периодическое приложение к журналу «Рабочее дело». Издавался в Женеве с июня 1900 по июль 1901 года. Всего вышло 8 номеров листка. В статье «С чего начать» Владимир Ильич Ленин назвал беспринципным эклектизмом призывы редакции рабочего дела в статье «Исторический поворот», листок рабочего дела, номер 6, апрель 1901 года, коренным образом изменить тактику социал-демократии в связи с происходившими в феврале-марте 1901 года массовыми политическими демонстрациями рабочих и студентов во многих городах России и принять участие в начавшемся якобы штурме самодержавия. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страницы 5-8. Редакция рабочего дела ответила на критику Ленина статьей Кричевского «Принципы, тактика и борьба». Рабочее дело, номер 10, сентябрь 1901 года. Нас нисколько не удивили, конечно, эти обвинения в устах людей, не имеющих никаких устоев и отделывающихся глубокомысленной тактикой процессом, как не удивило и то, что такие обвинения повторил Надеждин, питающий вообще самое величественное презрение к прочным программным и тактическим устоям. Говорят, что история не повторяется. Но Надеждин изо всех сил старается повторить ее и усердно копирует Ткачева, разнося революционное культурничество, крича о набате ветчевого колокола, об особой точке зрения кануна революции и тому подобное. Он забывает, по-видимому, известное изречение, что если оригинал исторического события представляет из себя трагедию, то копия с него является лишь фарсом. Примечание. Владимир Ильич Ленин имеет в виду следующее место из работы Карла Маркса «18-е Брюмера Луи Бонапарта». Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 119. Подготовленная проповедью Ткачева и осуществленная посредством устрашающего и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть была величественна, а экцитативный террор маленького Ткачева просто смешон и особенно смешон, когда дополняется идеей организации середняков. «Если бы Искра, — пишет Надеждин, — вышла из своей сферы литературщины, она увидела бы, что это такие явления, как письмо рабочего в Искре, номер 7 и тому подобное, симптомы того, что очень-очень скоро начнется штурм, и говорить теперь об организации, тянущейся нитками от общерусской газеты, это плодить кабинетные мысли и кабинетную работу. Посмотрите же, какая это невообразимая путаница. С одной стороны, эксцитативный террор и организация середняков наряду с мнением, что гораздо ближе собраться вокруг более конкретного, вроде местных газет, а с другой стороны, теперь говорить об общерусской организации значит плодить кабинетные мысли, то есть, говоря прямее и проще, теперь уже поздно. А широкая постановка местных газет — это не поздно, почтеннейший Надеждин. И сравните с этим точку зрения и тактику Искры. Эксцитативный террор — пустяки. Говорить об организации именно середняков и о широкой постановке местных газет значит открывать настежь дверь экономизму. Надо говорить о единой общерусской организации революционеров и говорить о ней не поздно до тех самых пор, когда начнется настоящий, а не бумажный штурм. Да, насчет организации у нас обстоят дела крайне не блестяще, продолжает Надеждин. Да, Искра совершенно права, говоря, что главная масса наших военных сил — добровольцы и повстанцы. Это хорошо, что вы трезво представляете себе положение наших сил. Но зачем же при этом забывать, что толпа вовсе не наша, и что поэтому она у нас не спросит, когда открывать военные действия, и пойдет бунтоваться? Когда выступит сама толпа с ее стихийной разрушительной силой, ведь она может смять, оттереть постоянное войско, в которое все собирались, да не поспели вносить чрезвычайно систематическую организацию. Курсив наш. Удивительная логика. Именно потому, что толпа не наша, неразумно и неприлично кричать о штурме сию минуту, ибо штурм есть атака постоянного войска, а не стихийный взрыв толпы. Именно потому, что толпа может смять и оттереть постоянное войско, нам обязательно необходимо поспевать за стихийным подъемом со своей работой внесения чрезвычайно систематической организации в постоянное войско, ибо чем больше поспеем мы внести такой организованности, тем более вероятно, что постоянное войско не будет смято толпой, а встанет впереди и во главе толпы. Надеждин путается потому, что воображает, будто это систематически организуемое войско занято чем-либо отрывающим его от толпы, тогда как на самом деле оно занято исключительно всесторонней и всеобъемлющей политической агитацией, то есть именно работой, сближающей и сливающей воедино стихийно-разрушительную силу толпы и сознательно-разрушительную силу организации революционеров. Ведь вы, господа, валите с больной головы на здоровую, ибо именно группа «Свобода», внося в программу террор, тем самым зовет к организации террористов, а такая организация действительно отвлекла бы наше войско от сближения его с толпой, которая еще, к сожалению, не наша, которая еще, к сожалению, не спрашивает или мало спрашивает нас о том, когда и как открывать военные действия. «Мы проглядим самую революцию», — продолжает Надеждин пугать искру, «как проглядели нынешние события, свалившиеся нам словно снег на голову». Эта фраза в связи с приведенными выше наглядно показывает нам нелепость сочиненной свободою особой точки зрения кануна революции. Примечание. Страница 62. Канун революции. Особая точка зрения сводится, если прямо говорить, к тому, что теперь поздно уже рассуждать и готовиться. Если так, о почтеннейший враг литературщины, то к чему же было писать на 132 печатных страницах о вопросах теории и тактики? Примечание. Впрочем, по вопросам теории в своем обозрении вопросов теории Надеждин почти что ничего не дал, если не считать следующего, весьма любопытного с точки зрения кануна революции пассажа. Бернштейниада в ее целом теряет для нашего момента свой острый характер, точно так же, как докажет ли господин Адамович, что господин Струве уже заслужил пряжку, или наоборот, господин Струве опровергнет господина Адамовича и не согласится на выход в отставку. Это решительно все равно, ибо настает слушный час революции. Страница 110. Трудно было бы рельефнее изобразить бесконечную беззаботность Надеждина насчет теории. «Мы провозгласили канун революции, поэтому решительно все равно, удастся ли ортодоксам окончательно сбить с позиции критиков». И не замечает наш мудрец, что именно во время революции понадобятся нам результаты теоретической борьбы с критиками для решительной борьбы с их практическими позициями. Не находите ли вы, что точки зрения кануна революции более приличествовало бы издание 132 тысяч листков с кратким воззванием «Бей их!»? Проглядеть революцию всего менее рискует именно тот, кто ставит во главу угла всей своей и программы, и тактики, и организационной работы всенародную политическую агитацию, как делает искра. Люди, занятые по всей России витьем нитей организации, тянущейся от общерусской газеты, не только не проглядели весенних событий, а дали нам, наоборот, возможность предсказать их. Не проглядели они и тех демонстраций, которые описаны в номерах 13 и 14 «Искры». Напротив, они участвовали в них, живо сознавая свою обязанность идти на помощь стихийному подъему толпы и помогая в то же время через посредство газеты ознакомляться с этими демонстрациями и утилизировать их опыт всем русским товарищам. Примечание. В ноябре-декабре 1901 года по России прокатилась волна студенческих демонстраций, поддержанных рабочими. Корреспонденции о демонстрациях в Нижнем Новгороде по поводу высылки Горького, Москве с протестом против запрещения вечера в память Добролюбова, Екатеринославе, о студенческих сходках и волнениях в Киеве, Харькове, Москве, Петербурге были напечатаны в «Искре» номер 13 20 декабря 1901 года и номер 14 1 января 1902 года в отделе «Из нашей общественной жизни». Демонстрациям были также посвящены статьи Владимира Ильича Ленина «Начало демонстраций», «Искра», номер 13, смотрите полное собрание сочинений, том 5, страницы 369-372, и Плеханова «О демонстрациях», «Искра», номер 14. «Не проглядят они, если живы будут и революции, которая потребует от нас прежде всего и больше всего опытности в агитации, умения поддерживать, по-социал-демократически поддерживать всякий протест, умения направлять стихийное движение, оберегая его и от ошибок друзей, и от ловушек врагов. Мы подошли таким образом к последнему соображению, которое заставляет нас особенно настаивать на плане организации вокруг общерусской газеты посредством совместной работы над общей газетой. Только такая организация обеспечит необходимую для социал-демократической боевой организации гибкость, то есть способность приспосабливаться немедленно к самым разнообразным и быстро меняющимся условиям борьбы, умение, с одной стороны, уклониться от сражения в открытом поле с подавляющим своей силою неприятелем, когда он собрал на одном пункте все силы, а с другой стороны, пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидают нападения. Примечание. Искра, номер 4. С чего начать? Революционных культурников, не стоящих на точке зрения кануна революции, долгота работы ничуть не смущает, пишет Надеждин. Страница 62. Мы заметим по поводу этого. Если мы не сумеем выработать такой политической тактики, такого организационного плана, которые были бы непременно рассчитаны на весьма долгую работу и в то же время обеспечивали бы самым процессом этой работы готовность нашей партии оказаться на своем посту и выполнить свой долг при всякой неожиданности, при всяком ускорении хода событий, то мы окажемся просто жалкими политическими авантюристами. Только Надеждин, со вчерашнего дня начавший себя называть социал-демократом, может забывать о том, что цель социал-демократии — коренное преобразование условий жизни всего человечества, что поэтому социал-демократу непозволительно смущаться вопросом о долготе работы. Было бы величайшей ошибкой строить партийную организацию в расчете только на взрыв и уличную борьбу или только на поступательный ход серой текущей борьбы. Мы должны всегда вести нашу будничную работу и всегда быть готовы ко всему, потому что предвидеть заранее смену периодов взрыва периодами затишья очень часто бывает почти невозможно, а в тех случаях, когда возможно, нельзя было бы воспользоваться этим предвидением для перестройки организации, ибо смена эта в самодержавной стране происходит поразительно быстро, будучи иногда связана с одним ночным набегом царских янычар. Примечание. Янычары — регулярная пехота в султанской Турции, созданная в XIV веке, являлись важнейшей полицейской силой султанского режима, отличались необыкновенной жестокостью. Полки янычар были расформированы в 1826 году. Владимир Ильич Ленин называл янычарами царскую полицию. И самую революцию надо представлять себе отнюдь не в форме единичного акта, как мерещится, по-видимому, Надеждиным, а в форме нескольких быстрых смен более или менее сильного взрыва и более или менее сильного затишья. Поэтому основным содержанием деятельности нашей партийной организации, фокусом этой деятельности, должна быть такая работа, которая и возможна, и нужна как в период самого сильного взрыва, так и в период полнейшего затишья. Именно работа политической агитации, объединенной по всей России, освещающей все стороны жизни и направленной в самые широкие массы. А эта работа немыслима в современной России без общерусской, очень часто выходящей газеты.